Глава 22. «Приветствую! Доброго! Вечерний таверни, где обычно собирались наемники, служивые, торговцы и прочие представители схожих профессий, было немноголюдно. Основной поток нахлынет чуть позже, когда окончательно стемнеет, и мужчины соберутся за столом за кружечкой эля, бокалом вина или стопочкой коньяка. И сейчас никто не мешал двоим сослуживцам пожать друг другу руки и присесть за самый удобный столик, расположенный вдали от остальных. Что случилось? Не ожидал твоего письма. Зная, что брат по оружию не любит долгих разговоров вокруг да около, ястреб благодарно кивнул разносчице на поставленную перед ним кружку с элем и снова все свое внимание перевел на Тагриана. «Сам не ожидал». Также кивнув разносчице, демон недовольно поджал губы, но и с ответом затягивать не стал. «Ты был куратором Виктории? Не отпирайся, мы знаем все. Сверху пришла бумага выяснить ее подноготную, и мы выяснили. Правда, это слишком дорого обошлось казне. Так как? Это ведь ты курировал ее первую неделю». «Верно». Моментально похолодев взглядом, мужчина прищурился. «Что с ней?» «С ней? О, с ней все отлично!» Хохотнув, но несколько горько, демон неосознанно потер шею, где до сих пор никак не мог пройти синяк в форме звезды, образовавшийся от контакта с девичьей ладошкой и ее электрической магией. «У меня другая проблема. Брат, я, кажется, влюбился. Помогай». Спустя 2 часа там же. «И все-таки ты как был бешеным, так и остался, ежесекундно морщась и прикладывая к разбитому лицу замороженный кусок мяса, Тагриан почти не злился на Юмирая. Да, почти. Но больше всего в демоне было не злость, а, как ни странно, сочувствие ястребу. Бедолага. Так влипнуть с активацией и привязкой. И к кому? К девчонке с сумасшедшей ледяной стервой в родственницах? Нет, ястреб точно самоубийца. Не буду спорить. Подбитый глаз и порванный камзол, а также несколько сломанных ребер не красили лорда, но ему на это было плевать. Если понадобится... Он повторит каждому, что Вика его и только его. И пока она самолично не скажет ему обратное на полуношном слете, он уничтожит любого, кто посмеет к ней прикоснуться. Но ты меня понял, да? Да понял я. Отпив эля и скосив глаза на остатки стола и стульев, за которые они уже расплатились с хозяином таверны и которые прибирали недовольные буйными клиентами служанки, демон с грустью вздохнул и вроде как невзначай поинтересовался. «Ну а мне что прикажешь делать?» «Мархиям очаруй. В отличие от тебя, я не самоубийца». Демона откровенно перекосила, а затем и передернула. «Император лично посоветовал мне скрыться где подальше, потому что стерва нас уже ищет. Я не трус, но против ярости дракона я выступать не намерен. А может, у Виктории сестра есть, а? Близнец?» «Вика-сирота». Недовольно поморщившись на то, что ему приходится рассказывать о своей девушке, возможному сопернику, Юмирай тоже отпил и со смешком добавил. «Была. Жаль. И то, и другое жаль. И даже не знаю, что больше. Что ж, спасибо за то, что не убил». Вздохнув снова и отстраненно порадовавшись, что не успел рассказать брату по крови о том, как именно он пошутил напоследок, Тагриан отсалютовал вампиру кружкой. «Сам-то как действовать будешь? Неужели сумеешь выждать сроки?» Я-то сумею. Грустно усмехнувшись, лорд снова отпил, а затем загадочно блеснул глазами, и усмешка из грустной стала многозначительной и несколько мечтательной. А вот она... К моему огромному сожалению, Каллахем снова ушел порталом, и в папочкиных покоях меня ждала лишь тишина и запустение. Черт! Ладно, отправлюсь к Ба. С ней мне тоже есть о чем поболтать перед сном. Мари, можно войти? Да, милая, конечно. Обнаружив Ба в кресле, где она расслабленно листала книгу об обожаемой ею генетике и тут же делала пометки на полях, я первым делом устроилась в кресле напротив. Судя по выбору книги, бабуля была не в духе, и вся ее расслабленность была напускной. Интересно, что ее так напрягло? Ба? Лениво подняв голову, женщина посмотрела на меня так, словно я отрывала ее от важнейшего из дел. Ты до сих пор злишься на то, что не нашла демонов? Фу! А на что тогда? Я не злюсь. Злишься? Нет. Злишься, злишься. Нет! Грррр. Книга была яростно запущена в стену, и все спокойствие женщины слетело, как пересушенная луковая шелуха. Да! Я злюсь! Да! Довольно? Нет. А на что ты злишься? С искренним любопытством, подперев подбородок кулачком, я пытливо уточнила. Не на меня же, верно? Что опять случилось? Нет. «Не на тебя!» Недовольно буркнув, Ба встала и первым делом подняла книгу, вернув ее на полку к своим товаркам. В спальне у Ба располагалась чуть ли не библиотека из узкоспециализированной литературы, которую она любила полистать перед сном. «Не расскажешь?» «Нет». «А почему?» «Не почему!» «О, что-то новенькое. Обычно она любила перемывать косточки тем, кто раздражал ее так или иначе. А так или иначе ее раздражали практически все. От Гвен, неправильно прожарившей отбивные, до драконьего совета, принявшего очередной неправильный законопроект. Ба! Вика, отстань! Очередной ответ вышел каким-то тусклым, а в ее голосе я различила явные горькие нотки. Ба! Вот тут я испугалась, честно. Неужели случилось что-то такое, с чем Ба не может справиться? Да тут впору кричать «Караул!» Хорошо. Тебе честно? Настороженно кивнув, я подтвердила свое желание услышать ответ. Прекрасно. Тогда слушай. Сегодня я испытывала один эликсир собственного изготовления. На себе испытывала. За ужином. И? Подтолкнув к продолжению, когда Ба замолчала и недовольно дернула плечом, я повторила. И? Этот эликсир усиливает магические способности. А именно возможность чтения мыслей. Да, Вика. Весь сегодняшний ужин я слышала мысли каждого. И это, скажу я тебе, был самый отвратительный ужин в моей жизни. О, Господи! И мои! И твои! И сейчас? Нет. У тебя эмоции на лице зашкаливают. И нет, Вика, уж на кого, а на тебя я не злюсь. Я уже давно знаю, как ты ко мне относишься. Неожиданно тепло улыбнувшись, драконица еще неожиданнее подмигнула. «Я очень ценю то, как ты думаешь обо мне, милая. И мне безумно приятно, что тебе важно мое мнение даже в мелочах». «Блин, как-то это неловко. Я ведь не в том контексте так думала. Чёрт! Хотя, может, она и права. Она забавная». И я ведь знаю, насколько она одинока на самом деле. И, похоже, сегодня она поняла, что не все так хорошо и гладко, как ей казалось. Ну, не зная, как реагировать на ее похвалу, я смущенно пожала плечами. Ты ведь и правда делаешь для меня все, и балуешь, и учишь всему необходимому. Всё-всё оставили. Жеманно отмахнувшись, а затем польщённо прикрыв глаза, ба позволила себе всего секунду на хорошее настроение, а затем снова посерьёзнела и поджала губы. «Вика, ты взрослая девочка и, наверное, ещё в начале ужина поняла, что я организовала его не просто так. Да, я очень хотела познакомить тебя с соседями, но, кроме всего прочего, хотела показать тебе наших мужчин. И знаешь, этот обед показал...» Мари шумно выдохнула через нос и поморщилась. «Он показал, что на самом деле я ошибалась, и за прошедшие столетия ничего не изменилось. Знаешь, наши мужчины нисколько не лучше остальных, а в чём-то даже и хуже. Ты ведь заметила, как тебе откровенно лип Шерри? А Граши? Он весь вечер воротил нос. Одни мальчишки услужливо отрабатывали наказ матери, и то только потому, что она им приказала. Шет! Знаешь, никогда не чувствовала себя так унизительно. У одного мысли только о том, как бы затащить тебя в постель, а затем поглумиться и бросить. У другого о том, что ты не дракон, а букашка, и грязи под его ногтями не стоишь. А у последних о том, что любовница из тебя будет так себе, а на стороне они всегда нагуляться успеют, но с удовольствием женятся, лишь бы я тебе приданого побольше отсыпала. Могла бы. Каждого удавила бы лично. Да. Что ж, теперь понятно, почему она так злится. Значит, в постель меня, да? А затем бросить, да? Ой, наивный. Теперь ба точно его лично кастрируют, если он и дальше попытается ко мне клинья подбивать. Знает о подоплёку истинных желаний. Что ж, одна проблема устранена. Хотя, думаю, и вторая тоже. Это я об остальных претендентах. А вот третья... Ба, можно нескромный вопрос? Одним махом высказав всё, что накипело внутри, драконица выглядела несколько потерянной и опустошённой. Она снова плюхнулась в кресло и совсем не царственно закинула ноги на подлокотник, небрежно болтая ими в воздухе. «Давай уже. Давно знаю, что их у тебя миллион. Устроим вечер откровений. Что тебя грызёт?» «Многое. Скажи, почему ты одна? Ты ведь очень красива. Неужели за сотни прожитых лет не нашлось ни одного дракона, сумевшего тебя очаровать?» «Дракона?» Горько усмехнувшись, ба отрицательно качнула головой и тихо договорила. «Дракона нет. А вот человек был. Но людской век короток, Вика, слишком короток. Я была молода даже по нашим меркам, но вместе мы прожили всего несколько лет, когда он умер. Несчастный случай. Шетов несчастный случай. И всё. Навсегда». Судорожно вздохнув, ба вымученно улыбнулась, а я, словно заворожённая, смотрела, как по идеально розовой коже стекает одна единственная слезинка. «Господи, неужели так можно любить? И всего лишь человека?» «Не удивляйся, детка. Люди — самые невероятные существа. Наверное, именно потому, что их век короток. Они самозабвенно отдаются тому, чему хотят. Работе, долгу, семье, любви. Они, как мотыльки, летят на огонь, не думая о том, как он для них смертелен. И мужчины-драконы в этом отношении для меня самое худшее, что могла создать Вселенная в принципе. Они эгоистичны, самолюбивые, холодны, высокомерны, как, впрочем, и мы, женщины-драконы». Тускло хмыкнув, драконица резко провела ладонью по лицу, стирая предательский след своей слабости. «Так что вот в чём моя тайна, милая. Я презираю мужчин-драконов и не хочу отношений с мужчинами иной расы, потому что срок их жизни несоизмерим с нашим, а потерять своего любимого ещё раз я не хочу. Я просто этого не переживу». «Но Лихорадочно пытаясь подобрать достойные слова утешения, чтобы не обидеть ее своим сочувствием, я неуверенно предположила. «Но ведь в иных мирах существуют иные расы долгожителей. И ты? Ты ведь такой выдающийся ученый. Почему не изобрести эликсир долголетия? Ведь даже я сейчас проживу столько, сколько не прожила бы, оставшись человеком». «Вика, нет. Ты понимаешь, что это опасно? Ты уникум. Был всего 1% на успех, и слава мирозданию он достался именно тебе. Ты представляешь, что будет, если я, не приведи бездна, влюблюсь, а мой любимый умрет от моего же эликсира?» На драконицу было жутко смотреть. Горящие душевной мукой глаза, перекошенный в гримасе рот, пальцы, сжимающие подлокотники и больше всего напоминающие когти-крючья. «Да, прости». Моментально сдав назад, я нервно улыбнулась, понимая, что на сегодня личных вопросов достаточно. Бедная. Нет, все-таки быть умной очень плохо. Начинаешь задумываться о будущем и прочей ерунде. Вот не думала бы и наверняка бы уже любила кого-нибудь наподобие Граши. Тьфу! Что-то я не о том кандидате подумала. И все-таки мне кажется, это комплекс. А с комплексами необходимо бороться. «Ба, извини, я не хотела портить тебе настроение. Я, пожалуй, пойду. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, милая». Махнув рукой, при этом даже не посмотрев на меня, Мари витала в своих одной ей ведомых воспоминаниях. «Не убегай никуда с утра, продолжим изучать целительскую магию. И не вздыхай, после обеда будешь абсолютно свободна, у меня дела. Давай, детка, беги, отдыхай». «Абсолютно свободна? Совсем абсолютно?» К сожалению, как показал новый день, свобода была строго ограничена пределами замка. Даже в долину мне Ба запретила соваться одной, потому что слышала обрывки мыслей Шерри, и они были связаны с возможностью очередной случайной встречи. «Вика, если ты не мазохистка, то ближайшую неделю из дома ни ногой. Обещаю, как только я найду демонят, и они получат по заслугам, мы с тобой будем путешествовать каждый день, и я покажу тебе не только эту долину, но и остальные живописные места нашей планеты. Я пока не уверена, сможешь ли ты создавать порталы, но, думаю, их мы тоже изучим, знания никогда не лишние. А теперь будь умничкой, сделай личико поприятнее, возьми вот эту книжечку, и чтобы к моему возвращению были прочитаны главы о магических каналах и их подпитке». Грррр! Еще бы эта книжечка была написана доступным для поваров языком. Между прочим, я от силы 50% из написанного понимаю. «А ты...» «А я по делам. Искать демонят и вытрясать из них дурь». «Ну вот, как всегда. Все самое интересное без меня. Эх». Повздыхав минут 10 после того, как драконица пропала в портале, я послушно взяла книгу и отправилась к себе грызть гранит. А в моем случае — целлюлозу науки. Стимула бы мне. Килограмм так 100. Интересно, сколько весит Юми? Еще минут 30 я потратила на мечты о недоступном ястребе. Еще минут 20 просто безразлично листала учебник. Но, к счастью, сумела взять себя в руки и сосредоточиться на таких, казалось бы, простых словах, как потоки, каналы, ключевые узлы, мана, которые почему-то были связаны между собой совсем непонятным смыслом. «Так, генная память. Где-то там притихла. А ну, помогай». В таком ключе прошла вся следующая неделя и даже больше. С утра у нас была теория и немного практики по целительству, после обеда Ба вручала мне очередной учебник по генетике, алхимии и порталам, а сама уходила искать наемников. Они как сквозь землю провалились, и Ба невероятно злилась. К вечеру приходила раздраженная и гоняла меня по прочитанному материалу. Злилась еще больше и обещала лично поковыряться в моих мозгах, которые отказывались работать в полную силу. На 10-й день я не выдержала первое. «Ба! Признай, ученого из меня не выйдет. Ну зачем мне знать, сколько хромосом у стрекозы? Максимум, кем я стану, это женой и матерью. Я не хочу изобретать, у меня не инженерные мозги. Не генетические и даже не биохимические. Я люблю бегать, драться, метать ножи и готовить. Все. «Не кричи на меня», — раздраженно процедила драконица, и я резко заткнулась. «Хорошо, ты права. Ученого и исследователя из тебя не выйдет. Но что насчет зельеварения? Ты, как повар, просто обязана испытывать тягу к экспериментам в этой сфере». «Вот тут ты права, тяга есть. Но тяга, а не вынужденная обязанность. Ты элементарно не даешь мне свободы для творчества. Я каждый раз обязана... Ты слышишь? Обязана! А если я не хочу варить крем от морщин? Я хочу варить сгущенку со вкусом вишни, одна капля которой расслабит лучше алкоголя». Выкрикнув первое, что пришло на ум, только после того, как прозвучали слова, я подумала, что сказала откровенный бред. А вот Ба, судя по удивленно приподнятой брови, мой ответ заинтересовал. «А просто алкоголь тебя уже не устраивает?» «Я не пью». «Вообще?» «Да». «А почему, позволь полюбопытствовать?» «В детстве отравилась». «О, у тебя было странное детство». «Да уж, очень странное. Особенно для местных». «Что ж, хорошо. Ты меня, конечно, удивила, но резон в твоих словах есть, и если ты действительно хочешь экспериментировать, то дерзай. Я только за. Я ведь хотела всего-навсего, чтобы ты набила руку и поняла принцип. Но раз уж ты настолько уверена в своих силах, я не против». «А гулять? Я в четырех стенах скоро прокисну». «Гулять? Недовольно почесав носик, драконица неуверенно протянула. «По магазинам, а затем в сауну?» «Нет, что-то не тянет». «Да, мне тоже последняя наша прогулка вечно на ум приходит». Поджав губы, Мария раздраженно добавила. «И эти мерзавцы все никак находиться не хотят». «Ну а куда тогда?» «Ты обещала экскурсию по горам. А еще можно к вампирам слетать», — добавила я, вроде как невзначай, а сама все ждала, что она на это ответит. Она, к сожалению, а может и к счастью, моего тонкого намека не поняла и недовольно отмахнулась. «Нет, у вампиров скучно. Давай лучше в западные горы, там очень красивые пейзажи и мало драконов. Надеюсь, никто не помешает». «Решено. Переодевайся и полетим». Переоделась я в два счета и уже через 5 минут нетерпеливо ёрзала у центрального выхода, потому что сама Мария задерживалась. Там-то меня и нашли мальчишки, которые, сверкая глазенками, взяли меня в кольцо. «Я тоже очень рада вас видеть». Разулыбавшись, потому что невозможно было сохранять серьезность, глядя на их загадочные мордашки, обняла всех по очереди, попутно радуясь, что сегодня надела тунику подлиннее и поприличнее. «Они мне, конечно, в каком-то месте родня, но все-таки мальчишки. А мы гулять летим». «А мы?» Синхронно скуксившись, дети являли собой самое печальное, что было в мире. «Ты с нами совсем не играешь». «Все претензии к Ба. Я 10 дней за учебниками кисла». «А возьмите нас с собой». К счастью, мне не пришлось придумывать отговорки, потому что явилась Ба, и ей хватило одного единственного строгого взгляда, чтобы юное поколение притихло, а затем и вовсе рассосалось по коридорам. «Так, Виктория, чтобы не возникало недоразумений, даже не вздумай идти у детей на поводу. Никаких прогулок без матерей. Если вздумают настаивать, сразу говори: я запретила, и никаких исключений. До 100 лет. За ребенка отвечают родители, и только они имеют право разрешать им полеты за пределы замка. А мальчишкам еще 60 нет». «Ясно. Спасибо за предупреждение». Послушно кивнув, хотя сама уже была целиком и полностью в предстоящей прогулке, я, наконец, получила команду оборачиваться, которую с радостью выполнила. «Виктория, слушай меня внимательно. Мы с тобой уже несколько раз пользовались мыслеречью. Будем пользоваться ею и сегодня. Путь будет дальним, так что будь аккуратна и внимательна. Мы не раз пролетим над чужими гнездами, и может возникнуть опасность столкновения. Не балуйся в воздухе и смотри по сторонам. Покувыркаться сможешь, когда прилетим. Устанешь? Дай знать. Уяснила? Да. К сожалению, если бы умела в полном объеме пользоваться этой самой мысли-речью, то у меня получались лишь короткие слова. От длинных фраз начинала болеть голова. Умница. А теперь четко на запад.